Глава 22. Пустая ловушка. 1. Мастер, толстый, неповоротливый, передвигался медленно, и мужчина, шедший рядом и с нетерпением поглядывавший на него, не выдержал. «Отец, не взяли побыстрее?» Мастер фыркнул, недовольно покосился на задавшего вопрос, и тот смущенно отвел глаза. «Побыстрее?» — переспросил мастер, приостанавливая, словно хотел проучить наглеца. «Ты так поднял меня ни свет, ни заря. Я уже не помню, когда мне приходилось вставать так рано даже по работе». Мужчина чуть слышно вздохнул. А он действительно пришел рано, буквально вытолканный из кровати своей неугомонной женой. Однако прошел почти час, прежде чем они с мастером покинули его дом. Тот копошился столько, что ни о каком рано уже не могло быть и речи. «Я не хотел, чтобы из-за меня, отец, ты с опозданием начал работать», — попытался оправдаться мужчина. «Работать», — повторил мастер, отдуваясь, отирая пот со лба широким застиранным платком. «Чую я, если эта канитель с воротами продлится, мне будет не до работы». Мужчина заискивающе улыбнулся. «Это все из-за мальчика. Как только комендант получит его, ворота сразу откроют. Вот увидишь, отец». Мастер снова фыркнул, но не возразил. И, странное дело, ускорил шаг. На улице перед домом коменданта суетились кучки зевак. Не то что перед воротами, но еще вчера людей здесь было значительно меньше. Из-за высокой, в 2,5 человеческих роста, стены виднелись крыша воинской казармы и верхний этаж особняка коменданта. Мастер двинулся к воротам, где был вход на эту запретную для простых горожан территорию. Дверь в воротах была заперта. Перед ней стояли 2 стражников. Мужчина, боязливо оглядываясь, просеменил следом. При виде приближающихся людей воины, как по команде, положили руки на рукояти мечей, висевших на боку. «Не приближаться ближе, чем на 5 метров», — сказал один из них, черноволосый детина с громадной грудной клеткой. Мужчина остановился, но мастер сделал еще пару шагов, вынудив стражника достать меч из ножен. «Я же сказал, старик, или ты оглох?» «Я мастер, и у меня личное дело к коменданту». «Не сейчас», — процедил черноволосый, — «ему не до ваших безделец». «Я не по своему ремеслу, я...» — стражник шагнул к нему. Теперь он мог достать его мечом. Мужчина, сопровождавший мастера, попятился. По неведомой причине стражники оказались сильно взвинчены, и дело уже не представлялось таким легким, как поначалу. Конечно, как только мастер растолкует им о мальчике, они изменят свое поведение, но проблема была в том, что они вообще не давали говорить. «Здесь гвардейцы, старик, понимаешь? Коменданту пожаловал сам Флэк, так что не испытывай судьбу». Мастер всплеснул руками. «Но мой работник знает, где находится мальчик!» — выпалил он. На секунду на лице стражника отразилась растерянность. Дошло ли до него, о чем идет речь? Мастер решил, что сейчас его проведут к коменданту, но шум, исходивший из-за стены, усилился, и напарник черноволосого подался к дверям. «После, старик!» — прикрикнул стражник. Ворота приоткрылись, выпуская всадников одного за другим в одеждах гвардейцев правителя. Человек, восседавший на черном коне, с ненавистью посмотрел на людей, что находились перед домом коменданта. 2 стражников, дежуривших снаружи, оробело, заискивающе смотрели на него. Мужчина, что сопровождал мастера, попятился еще дальше. Зеваки, наоборот, подались ближе, полные любопытства и уверенности, что гвардейцы ничего им не сделают. Многие из них пришли не просто так, с просьбами выпустить из города, но эти просьбы так или иначе разбились о нечеловеческое упрямство стражи. Мастер созерцал кавалькаду количеством не менее 25 человек, понимая, что надо выждать, пока эти воины не уберутся прочь. Когда всадники почти скрылись из виду, а стражники перевели дыхание, мастер оглянулся в поисках сопровождавшего его мужчины. Тот необходим ему для подтверждения слов, к тому же мастер уже забыл адрес. Мужчина исчез. Рядом было много людей, и в глазах заребило. «Филон!» — позвал мастер. И не получил ответа. Мужчину он по-прежнему не видел. «Раздери тебя, вепрь!» — вырвалось у него в недоумении.